Глава 29. Беннон вышел в темноту, но из-за гнева тени были красными. Он совсем не хотел развлекаться с Амосом и его друзьями, и тем более с отвратительными нарукайцами. Амос небрежно пообещал помочь Беннону в ближайшие 2 дня, но Беннон не слишком ему поверил. Он решил сделать все от него зависящее. Его охватило опасное беспокойство, когда он увидел, что его бедный друг жив, но при этом сломлен. Его воротило от нарукайцев. Они хохотали и фыркали во время застолья, объедаясь жареным ексином и поглощая кровавое вино. А члены совета приветствовали их как желанных гостей и уважаемых торговцев. На невольничьем рынке Беннон видел, как избитых пленников выставили на продажу. Каждый походил на юного Яна, избитого и похищенного из мирной бухты Кирии. Беннон сморгнул горячие слезы, когда оказался на среднем уровне города. По оживленным вечерним бульварам сновали покупатели. В тавернах и трактирах подавали еду и напитки, а торговые лавки оставались открытыми допоздна. Их владельцы всячески заманивали к себе дворян, вышедших на вечернюю прогулку. Беннон знал, куда идти. Он прошел мимо большой зловеще пустой боевой арены, направляясь прямо к туннелю в песчанике. Этот проход вел к тренировочным ямам. Перед туннелем стояли железные подставки с горящими факелами, но не было ни ворот, ни охраны. Беннон глубоко вздохнул, устремил вперед свои карие глаза и вошел в темный проход. Его рука дернулась к бедру, но крепыша там не оказалось. Хозяева настояли, чтобы он оставил клинок в своих покоях. Ильдакар считался идеальным обществом. Так зачем кому-то оружие для защиты? Правда, совсем недавно убили одного из городских стражников, так что улицы небезопасны. По крайней мере, для некоторых. Беннон чувствовал волнение народа, как расползающийся по бочке яблок гниль. Раз меча не было, он стиснул руку в кулак. Юноша шагал во враждебную темноту туннеля, ведущего к воинским клеткам. Если он сумеет освободить Яна, все наладится. Услышав внезапное движение, он обернулся к выпрыгнувшей из теней бледной фигуре. В него врезалось твердое, мускулистое тело. Чья-то рука схватила его за грудь и швырнула в стену из песчаника. А еще одна рука вцепилась в длинные волосы и дернула обратно. Беннон принялся размахивать кулаками и по счастливой случайности угодил в податливую плоть. Раздался слабый вскрик боли на выдохе. Он ударил снова, но жилистый противник обрушил на него град мощных точных ударов. Беннон получил кулаком по ребрам, а потом его ударили по виску, и его голова врезалась в стену туннеля. Перед глазами заплясали искры, и он пошатнулся, отбиваясь. После резкого тычка в основании шеи у него подкосились ноги. Когда Беннон начал оседать на пол, противник схватил его за ворот рубашки и потащил за собой. Враг тяжело дышал, но молчал. Беннон слышал только звон в ушах. Брыкая ногами, он пытался упереться в землю каблуками сапог, но от этого не было никакого толку. Наконец тьма вокруг посветлела, и Беннон очутился в большом гроте с тренировочными ямами. В боковых туннелях располагались многочисленные клетки воинов. Пытаясь собраться с мыслями, он увидел молодую моросит с короткими русыми волосами. Лила. На ней были только 2 повязки из черной кожи. Одна на бедрах и одна на груди. «Обычно я убиваю непрошенных гостей, но ты меня заинтересовал». Он стер с губ кровь и с трудом поднялся на ноги. «Пресвятая мать Марей, зачем так делать?» Он потряс головой и звон начал утихать. «Просто тренировалась». Тонкие губы Лилы изогнулись в улыбке. Ее кожа была покрыта выжженными символами, которые она носила как награду, а не как шрамы. «Я могла бы ударить тебя между ног, и ты лежал бы камнем, но тогда разговора бы не вышло». Она подбочинилась. «А теперь скажи, зачем пожаловал?» «У меня есть друг, Ян. Я пришел к нему». «Ты не только слаб, но и туп. Он не хочет тебя видеть и ясно дал это понять». «А вот я хочу его увидеть и освободить. Я сделаю что угодно. Может, нужно заплатить за его освобождение? Как можно договориться о его помиловании?» «О помиловании? Он не преступник. Он наш чемпион. Нарукайские работорговцы забрали Яна мальчиком и оторвали от семьи. Кто знает, какие муки он испытал. А теперь его заставляют сражаться на боевой арене. Марасит бросила на него испепеляющий взгляд. Он был грязным ребенком, которому светило лишь одно – быть грязным фермером на скучном острове. Его закалили и обучили. Он убил сотни противников и стал чемпионом Ильдакара. Сама Одесса сделала его своим любовником. Именем владетеля, с чего вдруг он захочет оставить все это? Чтобы стать свободным. Никто не свободен. Каждый человек скован цепями, теми или иными. Но не я. И ты тоже. Или когда-нибудь будешь. Возможно, твои цепи – это неосведомленность о том, как устроен мир. Бенон отряхнулся, снова вытер кровь с рассеченной губы и попытался принять деловой вид. Он достал золотые монеты, выданные Амосом на случай, если он пожелает особых услуг – шелковых ексенов. И добавил монеты, которые вернул ему портье. «Я хочу купить его свободу! Это настоящее золото!» «Несколько монет? За чемпиона? Золота недостаточно!» «А что тогда нужно?» «А что ты можешь предложить?» «Все, что у меня есть», – сказала она, расправив плечи. Это ее не впечатлило. «Тогда у тебя нет ничего интересного. Ты можешь получить разрешение от главнокомандующего волшебника или властительницы. Будет ли кто-нибудь из членов палаты волшебников говорить от твоего имени о передаче права собственности на чемпиона?» Бенон отвел взгляд. «Пока нет». Он мог бы попросить помощи Ники и Натана, но они тоже имели мало влияния в городе. Они хлопотали о том, чтобы волшебники помогли Натану вернуть дар. Сердце Бенона щемило, и он чувствовал настоящее отчаяние. «Я что-нибудь придумаю». «Тогда лучше продолжай думать». Лила развернула его и направила обратно в туннель. Впереди он разглядел наступившую ночь, звезды и уличные фонари. «Но я снова хочу увидеть Яна». «Я тоже много чего хочу. Мы не всегда получаем то, чего хотим. Тебе нужно многое узнать о жизни, мальчик». Она подтолкнула Бенона, и тот вылетел на улицу. Лила стояла у входа в туннель, стройная, свирепая и волнующе привлекательная. Бенон обернулся и долго смотрел на нее, но она даже не моргнула. Юноша понял, что ему придется действовать по-другому. Нужно найти союзника, иначе Ян останется пленником навечно.